Дрожжи не было того, что не было денег. Поэтому собиравшиеся приглашались не снимать ни шуб, ни калош. Сами хозяева жили не раздеваясь. Пальм постоянно увязал в долгах. И все же, по отзывам управляющего домом, это была самая развеселая квартира во всем Петербурге. Трех друзей навещали многочисленные приятели. Все они презирали отупляющую пошлость окружавшей их среды, заеденные чинолюбием, преферансом и узкую подозрительностью благонамеренных людей. Об этом рассказано в романе «Алексей Слободин». К тому времени Дурову было уже за 30. Смуглый, с заметной сединой на висках, без малейшего признака мускульной силы, грудь впалая, движения осторожные, как будто изнеженные, неумеренное угощение носа из простой табакерки и скептическое, отчасти даже циническое отношение к сердечным делишкам молодежи, он казался преждевременным старцем. Но, с другой стороны, нервная горячность в споре, энтузиазм перед смелым проявлением ума, таланта и воли, где бы и в чем бы они ни проявлялись, почти женская сочувственность к чужому страданию и, наконец, непримиримая ненависть к лицемерию, таким рисует Дурова Александр Пальм. А вот что свидетельствовал Федор Достоевский. «Я знаю Дурова как за самого незлобивого человека, но вместе с тем он болезненно раздражителен, раздражителен до припадков, горяч, не удерживается на слова, забывается и даже из противоречия говорит иногда против себя, против своих задушевных убеждений, когда раздражен на кого-нибудь. Близкие Дурова, Щелков и Пальм, еще лучше меня знают его несчастный характер». «Знакомство мое с Дуровым и Пальмом началось с прошедшей зимы», — рассказывал Достоевский в своем письменном показании на следствии. «Нас сблизило сходство мыслей и вкусов. Оба они, Дуров и особенно Пальм, произвели на меня самые приятные впечатления. Не имея большого круга знакомых, я дорожил этим новым знакомством и не хотел терять его. Скоро мы, то есть я, брат мой, Дуров, Пальм и Плещеев, согласились создать в свет литературный сборник и поэтому стали видеться чаще. Брат написал проект издания. Начались рассуждения о редакции издания. Так как редакцию мы хотели составлять сами все сообща и решать о достоинстве романов и повестей, назначенных для печати, должны были мы же, то, естественно, родилась в нас потребность взаимного обобщения наших литературных идей и окончательного согласия в некоторых пунктах касательно издания, в которых мы все еще не соглашались. Сходились же мы всего чаще на квартиру Дурова, где нам было всего удобнее, ибо каждый из нас был стеснен у себя дома, брат с семейством, я и Плещеев теснотой у квартиры, а следовательно, мы не могли принимать гостей в свою очередь. Все же Плещеев изредка приглашал гостей. Однажды вечером в начале зимы собрались у него друзья Федор Достоевский, Дуров, Пальм и другие. Плещеев предложил вниманию собравшихся никому еще неизвестный очерк Герцена «Москва и Петербург». По цензурным условиям он не мог быть напечатан, рукопись ходила по рукам, и вот теперь ее раздобыл Плещеев. Одного из гостей, преподавателя словесности Александра Милюкова, как хорошего чтеца, попросили читать вслух. В очерке Герцена иронически говорилось о разнице между Москвой и Петербургом. «Молодой москвич не подчиняется формам, либеральничает, и именно в этих либеральных выходках виднеется закоснелый скиф. Этот либерализм проходит у москвичей тотчас, как только побывают в тайной полиции. В Петербурге вообще либералов нет. А коли заведется, так в Москву не попадает. Они отправляются отсюда прямо на каторжную работу или на Кавказ». Все гости на вечере у Плещеева были по тогдашним понятиям либералы. Они понимали, чем это им грозит. Но во взглядах на задачи искусства не было единства между молодыми литераторами и Петрашевским, пятницы которого они все посещали. Особенно отчетливо их разногласия проявлялись в одну из пятниц,